Жизнь для Бога. Все другое. Жизнь для Бога. Все другое. Жизнью ты не называй. Для царя, для Иисуса. Сердце первый пыл отдай. Ты живи для Иисуса. Счастье мира суета. Не найдешь ты в нем отрады, все блаженство у Христа. Аминь.